Наговор сатаны. И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Стих 8. Но Иов никогда не узнает об этом при жизни. Бог не открывает Иову, что он – идеал честного, верующего человека и в повседневной жизни, и в трудный час испытаний. Сатана парирует: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». Стихи с 9 по 10. Дьявол знал, что Бог окружил Иова заботой и защищает его так же, как и сегодня защищает он своих детей. «У меня 4 детей и 8 внуков, и я благодарю Бога за его защиту. Какая радость для меня, иногда находящегося за 1000 миль от дома, знать, что моя семья молится, и я знаю, что она защищена Богом. Хвала имени Его». В 11 стихе сатана бросает вызов: «Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» По существу он говорит: «Ты слишком веришь этому человеку, Иову. Он служит тебе только потому, что хочет что-то получить от тебя». И на эту первую атаку Господь отвечает: «Вот все, что у него, в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей». Стих 12. Господь дает сатане полную свободу в отношении Иова. Он отдает ему все владения Иова, все, что принадлежит Иову, все за исключением жизни. И помните, Иов ничего не знает об этом разговоре. Это разрешение Творца на испытание создания его рук. Иегова не указывает, что должен делать сатана, но хозяин положения – он. Бог говорит: «Ты можешь дойти до сих пор, сатана, но не дальше». И сатана знает свои границы. Начиная с 14 стиха, действие вновь перемещается с небес на землю. Иов дома, и к нему приходит слуга со страшной вестью. Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне, и взяли их, и отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Стих 15. В то время, как он говорит все это Иову, прибегает другой вестник. Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Стих 16. Появляется третий слуга и сообщает: «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов, и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Стих 17.